Мучит меня моя борода. Все кажется, что я грязный. Сейчас, родной. Вот и ты, Марфа, и хлопочешь, и возишься подле меня, как та Марфа подле Христа. И некогда нам поговорить, — сказал Федор Михайлович, когда Наташа принесла ему зеркало, его бритвы, полотенце и мыло. Что же, Федя, часто я слышу, говорят о Марфе Евангельской, и будто ставят ее ниже Марии. Не было бы Марфы, не пришлось бы и Марии пить из вечного источника живой воды. Ей бы пришлось хлопотать и угощать дорогого гостя. И Марфу понять нужно. Оценить ее нужно. Не проживешь без Марфы. «Да», — сказал Бреев Федор Михайлович. «Значит, ты ее не осуждаешь. Кого, Марфу?» «Нет, Липочку». «О, Господи, Федя, как я могу ее осудить? Она такая несчастная. Вспомни всю ее жизнь. Всю жизнь билась, старалась встать на ноги, завоевать себе ничтожное счастье, покойный угол. И вот, когда немного оправилась, это революция. И все полетело прахом. Все нищенское достояние приходится распродавать, чтобы как-нибудь питаться». «А Машу ты не осуждаешь?» — оканчивая одну щеку и принимая за другую, — спросил Федор Михайлович. Наташа задумалась. «Я не понимаю ее», — наконец сказала она. «Мне кажется, все это так нечистоплотно. Впрочем, Федя, мы их никогда не поймем, и наш масштаб к ним не приложим. Без брака, без церкви. Они церкви предпочитают кинематограф или танцульку. Они не понимают сладости веры и общения с Христом». В прихожей слышался сухой звук бритвы Федора Михайловича, да потрескивала нагоравшая свеча. «Мне жаль их всех», — тихо сказала Наташа. «Мне бесконечно жаль теперешнюю молодежь. Они не знают ни красоты, ни сладости молитвы, ни любви. Мертвым сном спят их души, если не умерли совсем. Что видали они в жизни? Возьми Андрея и Елену. Когда душа их настолько выросла, что могла бы начать понимать красоту и любовь к прекрасному, что видали они? Революционные шествия, митинговые выкрики и злобный рев интернационала, да? Они, Федя, несчастные». Федор Михайлович окончил бриться и смотрел в зеркало на худощавое лицо с запавшими щеками. «Здорово подтянуло меня», — сказал он. «Укатали сивку крутые горки. Ты разлюбишь меня такого страшного?» «Я еще больше люблю тебя теперь, Наташа. Ты не думаешь, что если работать над ними, их можно исправить?» Наташа обняла его за шею и положила его голову к себе на грудь. Быстро билось ее сердце, и Федор Михайлович слышал, как в ухо ему оно отбивало частые удары. Повернув лицо к нему, порывистым движением, отчего спал с головы платок и стали видны ее русые волосы, Наташа глубоко посмотрела ему в глаза. «Работать над ними не позволят», — глухо сказала она. Федор Михайлович обнял за плечи Наташу, прижал ее к себе и прикоснулся губами к ее устам. «Как хорошо ты пахнешь», — тихо сказала она, — «полем и лесом».